«Где вы, господин Ривз, когда вы нам так нужны?» В те времена, когда Ривз настаивал на необходимости отличий, мир был относительно прост. Глобальной конкуренции не существовало. По сегодняшним меркам, конкуренции практически не существовало вообще. К 2000 году идея уникальности или отличия стала немного более актуальной, чем в далеком 1960 году. Пока рекламисты спорят, навязывать или не навязывать, в мире неожиданно возник новый порядок. Сегодня объемы продаж отдельных компаний превышают показатели ВНП многих стран. На долю 500 крупнейших глобальных компаний приходится 70% мировой торговли. Богатые становятся богаче и крупнее, во многом благодаря слияниям и поглощениям. Конкуренция не просто усиливается, она становится труднее, изощреннее. В основу новой конкуренции нередко ложится тот факт, что поведение покупателей связано не только с их индивидуальными особенностями и доходами, но и с неудовлетворенностью предлагаемыми вариантами выбора.